Глава 7. Неудачница. Серж не пустил Лу за руль, сказал, что поведет сам. Она нисколько не расстроилась, растекшись лужицей на пассажирском месте и прикрыв сонно глаза. Ей нравился этот мужчина, очень нравился. Спокойный, дружелюбный, надежный, с хорошим чувством юмора. Возраст, конечно, смущал, но не так уж и сильно. Да, прежние знакомые Лу были ее ровесниками. Горячими, жадными до удовольствия, стремящимися жить на полную катушку. Лу за ними не успевала. Не дала на первом свидании? Так и быть, сходим еще куда-то. Но если после второго не удалось затащить новую подружку в койку? Плевать, на свете так много покладистых девчонок. Какой парк, какое кино. Гоу — большой каньон на гонке без правил. Или прыгать с водопадов, или на подводное шоу в Тихом океане. «А почему у тебя нет татуировок? Давай наколем имена друг друга на ключице». «И что насчет Крэга? В смысле, это ж наркотик. И чё? Зависимость? Пф, вылечит. Сейчас все лечат. Ну давай разочек и в клуб веселый пони». Воспитанная бабушкой Лу была слишком для них старомодной и скучной. Возможно, в Серже она найдет того, кто не будет ее торопить. К тому же, как ни крути, он вполне обеспеченный мужчина. Это тоже аргумент, и очень весомый. И к работе близко живет. Кто говорит о любви? Лу вообще не могла понять, что это такое. Химия, гормональные притяжения, телесные потребности — это она знала. Это все мимолетно, хоть и увлекательно, а любовь — это вон, у Рэма с Мари. Эти двое словно созданы были друг для друга. Их невозможно представить по отдельности. А Лу не создана для великих чувств. Ей удобнее по расчету. Серж привез девушку к себе, она там бывала уже не раз. Просторная квартира с большими светлыми окнами и современной мебелью ей очень нравилась. И вид из окна на любимый парк впечатлял. «Тьфу, мне не во что даже переодеться», — с досадой вспомнила Лу, оглядев себя. «Я дам тебе мою футболку и штаны. И уступлю право первой пойти в душ. Разве не прелесть он?» Из душа Лу вышла в одной футболке и белье. Штаны с нее сползали, футболка, увы, бедра не прикрывала, зато отлично маскировала небольшую грудь. Все было совсем не так, как пишут в романах. Вот он, недостаток мужчины ниже тебя ростом. Серж хозяйничал на кухне. Он уже нарезал салат из овощей, пожарил яйца, на что-то более серьезное времени не хватило. А размороженные полуфабрикаты он не любил. Лу подошла к нему со спины и обняла. Мужчина вздрогнул и мягко отстранился. «Я вижу, нам надо поговорить». Это было фиаско. Лу мгновенно поняла, что ничего между ними не получится. Любая женщина это поймет, если окажется на ее месте. «Лу, ты замечательная, умная, добрая, красивая, талантливая». «Но у тебя на меня не стоит», — жестко закончила добрая и умная. «Да. Видишь ли, я был влюблен когда-то в твою мать. Недолго, но...» «Только не говори, что ты мой отец», — отшатнулась девушка, широко раскрыв глаза. «Нет, я познакомился с ней, когда она пришла к нам в команду. Ты уже родилась к тому времени. Но я держал тебя на руках, кормил кашей пару раз, заплетал косички. Ты мелкая была, вряд ли запомнила. Короче, извини. Ты, конечно, похожа на Марш, но... Но не могу я видеть в тебе женщину». «Ладно, я поняла», — вздохнула девушка. «Но друзьями-то мы можем быть?» «Конечно. Мы и так друзья, разве нет?» Серж тепло ей улыбнулся, а Лу подумала, что ей крайне не везет в последние недели. Вот же, такой мужик, а. И готовит неплохо, кстати. Яичница прекрасна, да и салат вполне ничего. «Прости», — не выдержала Лу. «Я не должна была». Ей в самом деле стыдно. Накинулась на мужика, а он ничего такого не имел в виду. «Не выдумывай», — сам подавал сигналы. Нужно было сразу объясниться. И вообще, забыли, Лу, иди спать. Я тебе на диване уже постелил. Кстати, давно хотел спросить. У тебя бабушка практически легенда. Тройная пенсия, компенсация за гибель дочери на службе. Как так вышло, что ты живешь, прости, в дыре? Где все деньги, накопления? «А бабушка считала, что я должна всего добиваться сама», — мрачно буркнула Лу, хмурясь. Вспоминать о последних годах своей единственной родственницы она не любила. И завещала все свое имущество какому-то исследовательскому центру. Соболезную, тогда все понятно. Лу кивнула, растянулась на диване и закрыла глаза. Не рассказывать же ему, что бабушка на старости лет свихнулась. Была уверена, что ее дочь не погибла, а перепрыгнула в иной мир и пыталась ее найти. К шаманам каким-то ездила, к колдуньям, к гадалкам. Да, даже в их развитом мире существовали подобные личности. Они имели лицензии психотерапевтов, исправно платили налоги, а чем там занимались на самом деле, одни спецслужбы ведали. А бабушка спускала всю пенсию на странные обряды. Наутро их ждали отчеты. Жанет нетерпеливо ерзала за своим рабочим столом, а потом, скосив глаза на девушку, попросила: «Лу, пойдем кофе выпьем». «Я с вами», — отозвался Марк. «Нам надо поговорить о своем девичьем». Лу тяжко вздохнула. «Наверное, сплетничать будет. Еще бы». Лу утром заявилась, как и была, в черном спецкостюме, а поверх него в плаще Сержа. Ибо с утра хлестал, как из ведра, дождь. Хорошо, что тут была запасная одежда. Теперь, видимо, у Жанет есть вопросы. Не угадала. Девушка вытащила Лу в коридор и, сверкая глазами, предложила: «Пойдем на попаданца посмотрим». «А можно?» — удивилась Лу. «Да, он сейчас на допросе. Медики сказали, что он практически здоров. Ну, не считая кариеса и там по мелочи. Не заразен, это точно». «Хочу, пойдем. А зачем допрос?» «Факты о его мире нужны, у нас же все систематизируется». Жанет увлекла подругу в лифт, потом по темно-синему коридору, потом приложила ладонь к какой-то двери и проскользнула внутрь. Лу сомневалась, что у нее есть подобный доступ, но ей тоже было очень любопытно поглядеть на человека из другого мира. Кабинет был совсем маленький, лишь несколько стульев, столик и неизменная кофемашина. Лу никогда не пила столько кофе, как на этой работе. Ей казалось, что он скоро польется у нее из ушей, но чай тут был совсем дрянной, так что лучше уж кофе. Одна стена была полностью стеклянной. Вернее, из того особого материала, который с одной стороны совершенно прозрачен, а с другой выглядит как обычная металлическая поверхность. Ух ты, совсем как в кино. Чужак сидел на стуле посреди довольно большой квадратной комнаты совершенно расслабленно. Он разительно отличался от жителей Земли. Лу никогда не встречала так небрежно одетых людей. Вдобавок с бородой и нестриженных. Все же здесь принято выглядеть прилично. Хотя, конечно, потертая кожаная куртка с карманами на рукавах и груди выглядела интересно. Словно театральный реквизит. Но то, что под ней, даже идентифицировать не удалось. Там были настоящие лохмотья. И штаны тоже щеголяли прорехами и заплатами. Обуви на попаданце не было, он был босс. Наверное, отобрали. Отчего же его не помыли и не переодели? Человек же, не животное. Накормили хоть? «Он охрененный», — с придыханием шепнула Жанет, закатывая черные глаза. «Настоящий пират. Только треуголки не хватает». «Еще выбить глаз и заменить руку железным крюком», — согласилась Лу. «А ведь так и есть, пират. Довольно уже старый, в морщинах, одного переднего зуба нет. Пегая борода заплетена в небрежные кривые косички, сальные волосы рассыпались по плечам. И что, скажите на милость, так возбудило Жанет? Разве что размеры. Пират был ростом не меньше Марка, а шире раза в два не меньше. И не потому, что жирный, нет, у него широкие плечи и сильные руки. Ну да, помыть, подстричь. Получится, мужчина не хуже Сержа». «Что это вы тут делаете, дама?» — раздался за спиной прилипших к стеклу девушек металлический голос. «Кто вас допустил?» Жанет подскочила, испуганно обернулась. В дверях стоял незнакомый Лу мужчина в серой форме с алыми лампасами. «Ой!» «Вот именно. ОСП, верно? Жанет, и новенькая?» «Луиза Эльтон», — нехотя представилась Лу и, подумав, добавила: «сэр». «Ясно. Любопытство взыграло. Первый попаданец?» «Сэр, я...» «Вон пошли, обе. Еще раз увижу, тут выговор обе получите». Девушек не нужно было уговаривать, они мгновенно выскочили из кабинета. «Это кто?» — спросила Лу. «Советник Ричмонд», — мрачно ответила Жанет. «Поверить не могу, что он нас просто отпустил. Твою мать, откуда он здесь взялся?» «Сам Ричмонд?» — Лу слышала про советника. Он был главой социального департамента, то есть вторым человеком в городе после мэра, а может и первым. Ему по факту подчинялись все силовые структуры. И полиция, и ОСП, и остальные. Вот уж повезло так повезло. «Он подумал, что это я», — мрачно сказала Лу, — «что это моя идея». «Ну, главное, что пронесло. Хорошо, что допрос еще не начался, и нам не приписали шпионаж. Хотя какой к черту шпионаж? В пользу кого?» Лу промолчала. Ей совсем не понравилось произошедшее, но она быстро выкинула этот эпизод из головы. Нужно было писать отчет. Это посложнее, чем искать прорехи в канализации. А вечером ей позвонил захлебывающийся радостью Рэм и велел срочно ехать к нему. У него есть новости. Лу с радостью согласилась. Ей нужно было кому-то рассказать о своем провале с Сержем. Кто, как не лучшие друзья, могут ее поддержать? Не вышло. Рэм и Мари просто лучились счастьем и с порога замахали перед носом растерянной подруги листом органической бумаги с зеленой печатью. Органическая бумага использовалась крайне редко, только для каких-то очень важных вещей, благодарностей, грамот или для разрешений. «Мари получила разрешение на материнство», — выкрикнул Рэм. «С первого раза, представляешь?» Не замечая, что Лу вся окаменела, он потащил подругу в комнату. Усадил на диван и сунул в руки стакан с прозрачной жидкостью, которую Лу автоматически опрокинула в себя. Закашлялась, водка. Здорово, чё. Ну и в самом деле полегчало. «У нас будет ребенок, Лу, представь, у меня и Мари. Я просто не могу поверить». Да-да, Лу тоже не верила. Ей было тошно и очень завидно. «Рэм, ну дай ты ей отдышаться», — тревожно одернула мужчину Мари. «Лу, ты не злишься?» Все же женщины более проницательны, чем мужчины. «Нет, я очень за вас рада», — соврала Лу. «Нет, она и в самом деле была рада, но не от чистого сердца». «Ты ведь тоже хотела». «У меня все равно контракт на 15 лет. Мне теперь нужно карьеру строить». Мари нерешительно улыбнулась. «Рыбу будешь? Я запекла. Сейчас еще Соня придет, и с Анной, и родители Рэма. Будем праздновать». Бездушный Рэм, который всегда кричал о том, что дети ему не нужны, улыбаясь во весь рот, налил Лу еще водки. «Выпьешь со мной?» — спросила она. «Ты что, мне нельзя, я будущий папа, еще анализы сдавать». Лу про себя подумала, что была бы рада, если бы анализы были не очень, и тут же устыдилась этой мысли. Он не виноват, никто не виноват. Просто Лу никогда не везло в лотереи. Вечер был веселым. Санна с удовольствием выслушала жалобы Лу на Сержа и выпросила его индивидуальный код. Лу дала, мстительно хихикая про себя. Наверное, с матерью Санны он не встречался, хотя кто этих старикашек знает. Девушка была уже совершенно пьяна. Ну и плевать, у нее два законных выходных, отоспится еще. Как все глупо вышло. Контракт этот. Фиаско с Сержем, попаданец, будь он неладен. Да что за жизнь такая? Почему это происходит именно с ней? Почему она такая неудачница? Ускользнула по-английски, не прощаясь. Разрыдалась уже на улице. Хорошо, что снова шел дождь, и непонятно было, слезы на ее лице или просто небесная вода.